Часть первая. Первая. К начальнику контрразведывательного отделения штабс-капитан Щепкин прибыл точно в указанный срок. Знал, что полковник Батюшин не терпит разгильдяйства, а опоздание числит среди самых больших нарушений дисциплины и карает за них со всей строгостью, хотя и не всегда. Но угадать, как выйдет на этот раз, Щепкин не мог. Поэтому и поспешил явиться вовремя. Еще утром при телефонном разговоре штабс-капитан уловил в голосе начальника нотки раздражения и теперь ждал нагоняя. Правда, причин для него вроде бы не было, но тут, пока не услышишь, не поймешь. Батюшин встретил штабс-капитана, сидя за столом. На приветствие кивнул, указал на кресло. А когда Щепкин уселся, вдруг вскочил, обошел стол и встал напротив подчиненного. «Поздравляю следующим чином, господин капитан!» — весело проговорил полковник. «Приказ пришел еще вчера, но я уж решил отложить поздравления до утра». Щепкин сперва не поверил своим ушам, потом вскочил, выпятил грудь, набирая воздуха для традиционного ответа. И выпалил единым духом: «Служу государю, императору и России!» Полковник пожал руку новоиспеченному капитану, усадил обратно, достал из шкафчика графин с коньяком и две рюмки. «Извини, что на коротке и не за столом. Прими мои поздравления, капитан!» Они выпили по европейской традиции, не чокаясь, а только отсалютовав друг другу подъемом рюмок. Коньяк обжег горло и мягко скользнул в желудок. Щепкин поставил рюмку на стол, выдохнул. «В 27 лет и капитан!» — качнул головой Батюшин. «Быстро растете, сударь Василий Сергеевич! Я-то в ваши годы только-только из поручиков вышел. Следующего чина 5 лет ждал. Впрочем, и время иное, военное. Тут год за 3 идет, а то и за 4». Батюшин вдруг подмигнул собеседнику. «А, признайтесь, капитан, разноса ждали?» Щепкин смолчал, посмотрел на начальника. «Да, да, каюсь. Излишне сурово с вами говорил утром. Но на то были свои причины, и вы к ним отношения не имеете. Хотя теперь, наверное, имеете точно». Батюшин замолчал, посмотрел на графин, видимо, думая, зайти ли по второй. Но опять скоромиться не стал, убрал графин в шкаф. Покашлял, сел за стол и выложил на него руки. Щепкин понял, что торжественная часть завершена. Вспомнил сетование полковника, что, мол, не за накрытым столом в ресторане отмечают, и настроился на деловой тон. «Судя по всему, после пряника последует кнут». «Есть решение использовать вашу группу для борьбы с революционерами и уголовными преступниками». «Как?» — воскликнул Щепкин от изумления, перебивая начальника. Батюшин нахмурился. Излишней вольности подчиненных он не любил, хотя позволял многое. «Виноват, господин». «Ладно, ладно», — махнул рукой полковник. «Ты не ослышался. Ре-во-лю-ци-о-не-ры». Он произнес это слово по складам, напирая на «э». Явно копируя кого-то из государственных чинов, коих особо не жаловал. «Эсеры, меньшевики, анархисты!» «Ай, не смотри на меня так, капитан! Я не выжил из ума и помню, чем занимается мое отделение. Шпионы, агенты, заграничные подлецы. Да только вот так выходит, что эсеры эти проклятые по одному с ними рангу проходят. Не понял? Щепкин позволил себе покрутить головой и только потом ответить. Нет, никак нет. Не понял? Тогда слушай внимательно. Большая часть всех этих родителей свобод, защитничков народа и пламенных патриотов состоит в тесной связи с заграницей. Оттуда и денежки текут. Туда они удирают, когда здесь им жандармы и охранка на хвосты наступает. Опять же, оружие они везут из-за границы. Думаешь, в Европе им никто не помогает? Щепкин молчал, внимая словам полковника. На вопросы не отвечал, зная, что они большей частью риторические. Раньше-то нас эти отщепенцы мало интересовали, своих забот хватало. А как вспыхнула война, заграничные разведки мигом сообразили, как наладить им работу в России. Что их агенты сделать не могут, делают революционные активисты за плату, само собой, и плату немалую. Пришла пора нам этих иут потрясти. Взять за горлышко. Их контакты, связи, выходы на шпионов иностранных. Все нас интересует. Но особенно, и это даже важнее прочего, контакты в уголовном мире. Понимаешь? Это уже был вопрос ему. И Щепкин ответил. Понимаю, господин полковник. Изволь пояснить. Это хоть и не наша епархия, но все же революционерам для работы нужны средства, и немалые. За граница столько денег не даст, приходится изыскивать их и здесь. Нападения на банки, почту, на конвои, как у них говорят, эксы. Вот тут уголовники им и помогают. А еще по своим каналам перевозят оружие, литературу, листовки там всякие. Воззвание, да и малины свои подсходки отдают, прикрывают от слежки, ну и прочее. Батюшин довольно покивал. «Верно излагаете, сударь вы мой, верно. Спелись, как говорят артисты, спелись, супчики, революционеры и преступники. Порой и понять сложно, кто же это?» Простые налетчики или интеллигентская шваль, что вопит о свободе, но забывает, о какой именно, грабить и убивать? Ладно, капитан, раз ты и сам все знаешь, значит, понимаешь, как важно поработать в этом направлении. Что ты хотел спросить? Видимо, что-то отразилось на лице Щепкина, раз полковник задал вопрос. Осмелюсь уточнить. Против кого же нам работать? Что-то конкретное или... В корень зришь? Что ж, речь идет о местных преступниках и об их связях с революционерами. С кем именно? С большевиками? Нет, поморщился полковник. Эти чистоплюи – идеалисты. Террор отрицают, эксы не проводят. Действуют больше убеждениями, словами. Газету «Правду» свою шлепают и распространяют. Они руки в крови не пачкают, хотя, по мне, опаснее прочих. Ибо мутят головы народу, а это страшнее взрывов и стрельбы. Помяни мое слово, капитан, большевики еще себя покажут. Полковник взял папку, что лежало у него под рукой, раскрыл. Нас интересуют эсеры. Вот там-то вся гниль и собралась. В крови по уши, лозунги бросают, аж волосы дыбом встают. А главное, они-то с уголовниками и завязаны. Давно уже. Наши коллеги. Батюшин произнес это слово с долей иронии, однако ничего большего себе не позволил. А жандармское управление раскопало тут ниточку одну. От местной шантропы ведет через эсеров к шпионам. Чьим? — вырвалось у Щепкина. Он тут же прикусил язык, но полковник не обратил внимания на вольность. Германским, конечно, хотя, может быть, и к австриякам, пока не ясно. Жандармские с ними-то не тягаются, а нам сам Бог велел. Ну, как поймаем мы эту ниточку и начнем мотать, так и выйдем на сеть шпионов. В столице они наверняка сидят, всех не выловишь. А тут речь может идти не только о чисто шпионских играх, а о терактах. Как бы еще не против семьи его императорского величества. Полковник позволил себе легкий поворот головы к стене, на которой висел портрет Николая II. Конечно, это догадки. А вот разгадку ты мне, господин капитан, и отыщи. Работать тебе и твоей группе вместе с жандармскими и с особым отделом департамента полиции. Они уже предупреждены, окажут, так сказать, содействие. Какие вопросы будут? Обращайся. Но помни, отыскать нить ты обязан в самые короткие сроки. Сам понимаешь, война, некогда баклуши бить. Полковник закрыл папку, помолчал, нахмурил брови и вдруг проговорил. «А, честно говоря, я этих эсеров вместе с прочими революционерами опасаюсь даже больше, чем всю кайзеровскую армию. Ты же знаешь, самый опасный удар тот, что в спину, а?» «Верно, ваше высокоблагородие. Ну, коль верно...» «Ступай выполнять приказ, господин капитан. Кстати, теперь тоже ваше высокоблагородие». Когда Щепкин откланялся и уже открывал дверь, Батюшин вдруг сказал: «А свое капитанство обмыть не забудь, а то удачи не будет». От начальника Щепкин вышел несколько растерянным. Новое задание хоть и было понятным и важным весьма, однако сулило хлопоты, с которыми раньше штабс-капитан, пардон, уже капитан, не сталкивался. Никогда прежде Щепкин с преступностью дела не имел, если не считать случая в Хабаровске 3 года назад. Тогда Щепкин присутствовал на закладке моста через Амур и в суматохе празднества угодил в ловко подстроенную ловушку местных налетчиков. Эпизод вышел скорее комичным для него, а вот для троих неудачливых бандитов трагическим. 2 угодили в лечебницу, а 3 стал заикой. Но то было давно. А теперь предстояла новая работа в той области, о которой он, как и каждый обыватель империи, знал только из газетных сообщений до досужих слухов. «Начинай размышления о будущем с воспоминаний о прошлом», вспомнил вдруг Щепкин изречение старого учителя Сато. «Это успокоит твой дух и направит мысли по нужной дороге». Его первый наставник в пути дзюдо частенько приводил различные высказывания, обычно упоминая авторов изречений. Но об авторе этих слов он не упоминал никогда. Повзрослев, Василий понял, что изречение принадлежит самому Сато, а тот из скромности никогда не говорил об этом. Скромность сенсей Сато почитал прежде других добродетелей человека. «Домой!» — подумал Щепкин, садясь в пролетку. — Празднование чина подождет. А со своими встретимся вечером, тогда и поговорим. Не забыть бы только телефонировать Голидзе, чтобы знал, где я. На всякий случай.